В эту ночь еще один человек в лагере переживал расставание. За последние три дня, когда разведчики преодолевали 160 километров, Олис почти не думала о землянине. Однако сегодня, чуть отдохнув, девушка невольно снова начала посматривать в сторону Храброва. Он работал умело, быстро, красиво. Кроул с трудом оторвала взгляд, заметив, как Салан иронично улыбается. Сейчас, в середине ночи, сидя у костра, Олис проклинала себя. Неужели она не могла найти парня среди аланцев? Стоило тащиться сюда, на Тоскону. Нет, так нельзя. Ее просто никто не поймет. Завтра Олис останется на скале, и она окончательно выбросит его из головы. Но почему же так щемит сердце? Несмотря на парное дежурство у расщелины, Кайнц приказал одному человеку бодрствовать и в лагере. Группа должна быть готова к любым случайностям. Кроме того, никто не знал обитателей этого леса, а печальный опыт с топсанами вынуждал действовать осторожно. Храбров и Бартон должны были выйти к трещине за 2 часа до рассвета. Именно в это время их и разбудил Виола. Он совсем недавно сменил Кроул, которая сейчас сладко спала, прижавшись спиной к Салан. В последний раз взглянув на девушку, Олис двинулся к костру. Ридли, свернувшись на боку, дремал, сжимая копье, а Агадай с задумчивым лицом время от времени подбрасывал хворост в огонь. «Как дела, дозор?» — проговорил с улыбкой Олис. «Враги по стене не лезут?» «Что они, идиоты?» — ответил, потягиваясь Освальд. «В такую темень только шею ломать!» «Все тихо, и можете еще часа 3 подремать. Роса обильная и скалы мокрые. Коун не станет терять своих людей понапрасну». «Ну и отлично», — вымолвил Храбров, усаживаясь на свой рюкзак. Тем временем Ридли собирался идти к лагерю. Он ожидал Талана, но тот словно не замечал прихода смены. Лишь когда немец подтолкнул его в плечо, монгол поднял голову. Посмотрев на Олися, он негромко вымолвил. «Иди, поспи в лагере, насидеться здесь еще успеешь. Мои вещи собраны, так что я сменю тебя перед самым отплытием». Русич удивленно пожал плечами. «Да какая мне разница? Я могу вздремнуть и у этого костра». «Иди, иди», — махнул рукой Агадай. Прежде Талан никогда не проявлял столь теплых чувств. Невольно Храбров подумал о доброте, которая скрывается в каждом человеке. Порой она незаметна и проявляется только в критические моменты. «Спасибо», — сказал Олис и двинулся следом за Ридли в обратный путь. Наверное, в другой ситуации Храбров бы так не поступил. Снова идти несколько километров, мочить ноги по колено об росу, а спустя пару часов опять возвращаться. Однако ему ужасно хотелось еще хоть раз увидеть Олис. Странное ощущение возникало в душе, когда девушка находилась рядом. Олис словно взлетал, и даже в минуты тяжелых переходов Русич время от времени любовался Аланкой. Она была красива всегда, в радостном возбуждении у реки, в задумчивом ожидании на утесе и даже уставшая, мокрая и грязная от пота во время марша. Ради этих минут Храбров и возвращался в лагерь. Он не лег спать, заняв место Виолы. И как только Том и Освальд заснули, приблизился к Кроул. Олис рассматривал черты ее лица, губы, нос, потрогал пушистые волосы. В какой-то миг юноша не удержался и, склонившись, поцеловал Олис в щеку. Аланка не проснулась, и лишь странная улыбка появилась у девушки на губах. Что ей снилось, знала только она. Между тем, совсем недалеко от лагеря разыгрывалась драма. За всю ночь Агадай еще ни разу не закрыл глаза. Он думал. Мысли, которые монгол долгое время отгонял, наконец вырвались и заполонили весь мозг. Зачем ему помогать аланцам, когда Талан их ненавидит? Жалкие трусы и слабаки, имея совершенную технику и оружие, они ничего не могут сделать с несколькими бандами головорезов. Но, увы, он вынужден им подчиняться. Остальные земляне проявили малодушие и бороться не хотят. Ему же, огадаю, противно помогать слабакам. Талан привык воевать, грабить, убивать, превращать людей в рабов. И здесь, на Тосконе, его место рядом с Коуном. Вот это действительно мужчина. Он наплевал на интересы Алана, остался на планете и уверенно продвигается по лестнице власти. Наемники не поверили Линку. Они надеются получить антидот на космодроме из прилетевшего корабля, но Агадай не таков. Монгол привык держать судьбу в своих руках. Еще днем, стоя у края скалы, он сделал свой выбор. Придумать план не составило большого труда, однако выполнить его сразу Талан не смог. Дежурство в паре с Ридли разочаровало монгола. Немец гораздо лучше владел мечом. Вся надежда была на то, что Освальд уснет. Так, впрочем, и случилось. Но стоило Агадаю встать и приблизиться, как Ридли тотчас поднимал голову, следя за действиями напарника. Немец был опытным и бдительным солдатом. В конце концов, Талан изменил свое решение. Он дождался смены и уговорил Храброва вернуться. На удивление, Русич легко согласился. В этом монгол увидел благосклонность духов. Они и поощряли его выбор. Выждав около часа, когда Олис и Освальд наверняка дошли до лагеря и уснули, монгол начал действовать. Бартон дремал, прислонившись плечом к каменному выступу. Аланец был настолько уверен в своей безопасности, что даже не держал оружие под рукой. Талан тихо приблизился, а затем, ловко закрыв рот жертве рукой, нанес неотразимый удар кинжалом в сердце. Слим дернулся и тотчас обмяк. Дело было сделано. Откинув труп в сторону, монгол вытер лезвие об одежду аланца и убрал оружие в ножны. Сириус еще не поднялся из-за горизонта, но небо на востоке уже начинало светлеть. Надо было спешить. «Эй, внизу!» — крикнула Гадай. «Я хочу поговорить с Коуном!» Ответ раздался не сразу, и вряд ли он удовлетворил монгола. Сонный охранник сначала выругался, послав землянина подальше. Это взбесило Талана. Он швырнул огромный камень вниз и воскликнул. «Ты, дитя паршивого осла, зови советника. Это его единственный шанс покончить с группой. Я ведь могу и передумать. А вот тебе тогда Коун вырвет язык и засунет его в зад». На этот раз слова землянина подействовали. Тосконец вскочил на ноги и бросился куда-то в лес. Через пару минут Линк был возле утеса. Рядом с ним стояли два десятка солдат. «Кто ты такой и что тебе надо?» «Я Талан Агадай, сотник великого хана Батыя. Мне надоели эти трусы», — произнес монгол. «Ты обещал антидот. Это правда?» «Само собой», — ответил Коун, торжествуя. «Ученые Арка найдут его максимум дней за 5. Цивилизация Тосконы древнее, а значит и знаний накоплено куда больше». «Хорошо», — согласился Агадай. «Я перехожу на твою сторону. Грабить и убивать — это работа для меня. Можете подниматься. Там уже есть вбитые карабины и клинья. Поторопитесь, скоро придет смена». Несколько воинов рванулись вперед, но Линк задержал их движением руки. Подняв голову, он прокричал. «Агадай, ты отличный воин, но я хотел бы удостовериться, что это не ловушка. А вдруг сейчас на головы людей обрушится град камней?» Землянин вместо ответа взял за ноги тело Бартона, подтащил его к краю и сбросил вниз. «Этого достаточно?» — вымолвил Талан. Коун подошел поближе и взглянул на мертвеца. От удара при падении с такой высоты у Слима переломались многие кости. Одна нога неестественно выгнулась в сторону, а изувеченное лицо было просто не узнать. Хотя в том, что это аланец, советник не сомневался. Линк расплылся в улыбке, махнув рукой своим людям. Десяток бандитов бросились к расщелине. «Отлично сработано», — проговорил бесшумно подошедший Аланс. Что будешь делать с землянином? Прикончишь?» «Зачем?» — удивился Коун. «Такой солдат дорого стоит. Прикончим разведчиков, возьмем еще 200 бойцов и двинемся на Лэндвилл. Если не погибнет в бою, отправим его в Наску, а там под видом антидота вколем быстродействующий яд. Он подохнет, даже не узнав об этом». «А ты хитер», — усмехнулся тосконец. «Неужели и вправду надеялся на эту ложь? Аланцы наверняка обработали своих подчиненных». «Нет, не надеялся», — честно признался советник. Крикнул наугад, что пришло в голову. К счастью, один болван попался на этот крючок. А ведь шансов не было никаких. Порой я верю в провидение. Между тем, первые воины уже начали подниматься. На то, чтобы осилить скалу, у них ушло около 15 минут. Дальше процесс пошел гораздо быстрее. Все новые и новые солдаты оказывались на утесе. Вскоре там уже скопилось около 12 человек. Только тогда наверх поднялся и Линк. Первым делом он направился к стоящему в отдалении землянину. Агадай, заложив руки за спину, спокойно наблюдал за действиями недавних врагов. При подходе Коуна на лице монгола не дрогнул ни один мускул. Он был уверен и сосредоточен. Аланец с интересом рассматривал воина. Желтоватый цвет лица, черные прямые волосы, узкие раскосые глаза. Из-под расстегнутой куртки виднелись металлические пластины лат. На поясе наемника висел кинжал, а из-за спины торчала рукоять сабли. Казалось, Агадая совершенно не волновало происходящее вокруг. Однако стоило хинцу вытащить меч и двинуться вслед за советником, как статуя ожила. «Убери своего человека», — негромко проговорил Талан. «Иначе я его убью». Линк сделал жест телохранителю вернуться на место. Хинц, пусть и нехотя, но приказание выполнил. «Ты здорово нам помог», — вымолвил Коун. «Другого подъема здесь нет, и группа бы далеко ушла от нас. Я у тебя в долгу». «Это так», — согласился монгол. «А почему тебя не поддержали остальные земляне?» — спросил советник. «Вряд ли они испытывают любовь к аланцам. Не лучше ли воевать на моей стороне? Ведь сильнейший всегда побеждает». «Они не поверили тебе», — простодушно ответила Гадай. «Кроме того, они отличаются от меня. Я воин по состоянию души. Духи предначертали мне этот жизненный путь. Убегать, тащить за собой слабых — это не для меня». «Хорошо сказано», — похвалил Линк. «Расскажи мне все об этой разведгруппе. Как вы, земляне, попали в ее состав? Кто остальные? Их сильные и слабые стороны». Повернувшись на восток, Талан с тревогой проговорил. «Боюсь, что сейчас не время для бесед. Сириус уже показался из-за горизонта. Скоро Кайнс начнет поднимать людей. Спешите их прикончить, пока они спят». На скале скопилось уже больше 30 бойцов. Они только ждали сигнала, чтобы броситься вперед. Взглянув на них, Коун крикнул. «Хинц, бери 30 и двигайся на юг. Примерно через 5 километров найдешь лагерь разведчиков. Атакуйте его, засыпайте их стрелами, и самое главное, не дайте никому уйти на плоту». «Будет сделано, советник», — ответил телохранитель, вытаскивая меч. Вскоре бандиты исчезли в чаще леса, а из трещины поднимались все новые и новые солдаты. Последним на утес взобрался Аланс. Никто не видел, как уверенно и легко, почти не прибегая к страховке, он это делал. Храбров просидел возле Олис больше часа. Но вот стало гораздо светлее, запели первые птицы, ожили насекомые. Наступило утро. Не желая задерживать товарищей, Олис решил сменить Агадая. Кроме того, он не хотел встречаться глазами с Кроул. Это было слишком тяжело. Разбудив Аята, Русич пожал ему на прощание руку, взял свой лук и двинулся к лесу. Шел он не спеша, осматриваясь по сторонам и наслаждаясь свежим утренним воздухом. Природа вокруг оживала. Постепенно поднималось настроение и у Храброва. Сейчас Олис был уверен, что группа найдет нужный космодром. Что будет потом, неважно. Самое главное, он, может быть, еще раз увидит Олис. Странно, как много места в его мыслях стала занимать эта девушка. Русич прошел 3 километра, когда услышал первый хруст. Однако Храбров не обратил на него внимания. Может быть, это зверь или птица. Леса Тосконы густо населены. Но вот звук еще одной сломанной ветки, чей-то тихий окрик. Все благодушие моментально исчезло. Олесь опустился на колени и спрятался за ствол дерева. Уже спустя несколько секунд он увидел тени людей. 1, 2, 3, 5. Идут осторожно, стараясь не шуметь. Сомнений в том, кто эти люди, у Русича не возникало. Храбров отполз назад, поднялся на ноги и, низко пригнувшись, бросился к лагерю. Не замечая ссадин и царапин, он стремился как можно быстрее предупредить друзей. Наконец, в просвете между деревьями показалась река. Лагерь еще спал, и лишь Тина, умывшись холодной водой, прохаживался возле костра. Заметив бегущего Олися, японец тревожно взглянул в его лицо, руки сами собой потянулись к мечу. «Что случилось?» — спросил Аята. «Бандиты!» — выдохнул Русич. «Идут по лесу. Минут через 5-10 будут здесь». Тина был опытный воин и не стал спрашивать, как это произошло. Придет время, и все раскроется само. Не теряя времени, японец и Храбров начали будить остальных. По встревоженным глазам и резким движениям разведчики понимали, что случилась беда. На общий подъем понадобилось не более 12 секунд. Сбор вещей и погрузка их на плот заняли гораздо больше времени. Никто не пытался начать разговор. Все работали быстро и молча. В результате враг еще не появился, а группа уже была готова к отплытию. «Надо уходить», — негромко сказал Кайнс. «А как же Бартон?» — возмутилась Кроул. «Вы бросаете его и Агадая на произвол судьбы. Это подло!» «Закрой рот, бестолковая!» — грубо оборвал девушку граф. «Бандиты могли подняться только по расщелине. Под градом камней это невозможно. Значит, нас предали. Бартон вряд ли мог это сделать, а вот Талан...» «Сейчас я начинаю понимать, что многие его поступки и слова были подозрительны. Если это так, то Слиму помощь уже не нужна». «И все же, я бы встретил врагов достойно», — проговорил де Криньян. «Они снова сели нам на хвост, и надо показать, что мы можем кусаться». «Ладно», — согласился Кайнц. Хинц раздвинул ветки куста и внимательно осмотрел берег. Лагерь аланцев был всего в 50 метрах, а еще дальше, на самом краю воды качался плот, нагруженный вещами. Разведчики спали, и лишь один из них сидел у костра, повернувшись боком к лесу. Группа была беспечна, и нападение никак не ожидало. Подняв руку, телохранитель Коуна скомандовал: «Арбалетчики вперед!» Выскочив из-за деревьев, бандиты начали прицеливаться в спящих. Но что это? Лагерь моментально ожил. Все разведчики поднялись как по сигналу. Часть из них прикрыла и себя, и товарищи щитами, остальные дружно выстрелили из луков. С криками упали несколько солдат арка. Десятки стрел обрушились на передовой отряд. Беспорядочно отстреливаясь, бандиты в панике бросались под защиту леса. Кому-то это сделать удалось, кому-то нет. Тем временем группа спокойно отошла к реке, забралась на плот и отчалила от берега. Хинц хотел повести людей в атаку, но это было уже бесполезно. Быстрое течение уносило разведчиков все дальше. «Проклятье!» — выругался телохранитель, усаживаясь у костра, возле которого еще совсем недавно находились аланцы. Спустя час к реке вышел Коун с остальными людьми. Одного взгляда было достаточно, чтобы понять произошедшее. Ни одного аланца, зато 4 трупа лежали в ряд возле леса. Еще 3 бандитов перевязывали раны. К счастью для них, все могли продолжать преследование. Хинц поднял голову на своего хозяина и виновато проговорил. «Они нас ждали». В свою очередь Линк посмотрел на Агадая. Тот презрительно усмехнулся и сказал. «Это профессионалы, беспечности себе не позволяют. Надо было стрелять из леса, а не высовываться на открытое пространство». Советник понял, что землянин прав, и его люди вновь упустили хороший шанс. Теперь придется продолжать погоню. У разведчиков большой запас во времени, но Коун верил в удачу. Пока она ему не изменяла. Повернувшись к бандитам, Линк громко закричал. «Хватит бездельничать! Все в лес! Рубите деревья, делайте плоты! Увижу бездельников, накажу, чтобы к полудню все было готово!» Талан довольно улыбнулся. К такому обращению с подчиненными он привык. Ругательство, свист бича и острие копья – лучший способ ускорить работу. В армии Яроха это понимали. Монгол еще раз убедился, что не ошибся в выборе. Он находился среди подобных ему людей. Как только воины скрылись в чаще, советник, так же как и Хинц, сел к костру и указал Агадаю место рядом с собой. «А теперь рассказывай», — вымолвил он. «Времени у нас вполне достаточно». Долго упрашивать себя Талан не заставил. Он прекрасно понимал, что его информация очень важна для Коуна. Помимо Хинца, у костра находился еще один человек по имени Аланс. Взглянув по очереди на каждого, монгол начал повествование. Он рассказал обо всем, о том, как он жил на земле, как воевал и захватывал рабов, о том проклятом бое, когда его подцепили копьем. Дальше был провал. Все, что мог описать Агадай, это огромный поток знаний, обрушившийся на мозг. До сих пор землянин не знал его пределов. Новые слова и понятия появлялись сами собой. Вкратце, Талан поведал о жизни на гиганте. Это мало интересовало Коуна. Зато, услышав о Баусвилле, советник тотчас развернул карту. «Покажи, где это», — произнес он. «Где-то здесь». «Хотя могу немного ошибаться». Коун тотчас обвел это место красным карандашом. Через его плечо заглянул Хинц. Тосконец удивленно покачал головой. «Мы здесь еще никогда не были. Год назад, когда двигались к третьему космодрому, шли гораздо западнее, там скалы куда ниже, а для шоссе пробит огромный туннель. По нему идешь, словно по лестнице поднимаешься». Линк моментально взглянул на телохранителя, и тот сразу замолчал. Он и так сказал много лишнего. Агадай догадался, что Аланец уже проверил все космодромы и знает об их состоянии. Но это его дело, вмешиваться монгол не хотел. «А они не изменят свой маршрут после твоего бегства?» — спросил Аланс. «Вряд ли», — возразил Талан. «Слишком много потрачено сил». Кроме того, двинувшись ко второму объекту, они сделают приличный крюк, а осталось всего 24 дня. Нет, они пойдут сначала к третьему, а затем к четвертому космодрому. Это их единственный шанс. Коун немного помолчал, а затем проговорил. «Хинц, возьми Агадая и проверь, как там идут работы. Теперь Талан — мой второй телохранитель. Введи его в курс дела, познакомь с людьми. Пусть все узнают, что я доверяю ему как тебе». Такая должность вполне устраивала землянина. Он уже заметил, сколь высоко положение Хинца. Ни один десятник не смел ему перечить. Талан занимал такое же место и не сомневался, что скоро станет правой рукой Линка. А там можно подумать и о более почетной должности. Лишь бы ученые Арка нашли антидот. Но об этом Агадай старался не думать. Как только телохранители ушли в лес, советник повернулся к Алансу. «Что скажешь?» — спросил он. Удивительная метаморфоза произошла за последнее время. Следопыт из рядового воина превратился чуть ли не в помощника Коуна. Чем больше Аланец с ним беседовал, тем больше понимал, что тосконец совершенно не уступает ему по интеллекту. Аланс рассуждал всегда логично, взвешенно, не делая поспешных выводов. В своих прогнозах он практически не ошибался. Привыкший всегда принимать решения в одиночку, Линк неожиданно для себя нашел умного советника. В его положении это был большой плюс. Оценить ситуацию сразу, самостоятельно, Коун, конечно, не мог. «Странно все это», — чуть помедлив ответил следопыт. «Зачем Алану понадобилось работать с их мозгом? Могли десантировать и так». «Они бы спятили от увиденного», — вставил Линк. «Это верно», — согласился Аланс. «И, судя по всему, программа поставлена на конвейер. Стоит разведчикам найти космодром, как сюда хлынут сотни землян. Ни одна армия на Оливии не устоит против них, и весь материк перейдет в подчинение Алана». «Но зачем они подняли интеллектуальный уровень этих дикарей?» – удивился Коун. «Здесь несколько объяснений. Во-первых, чтобы они хорошо понимали язык тосконцев. Во-вторых, воины должны знать, что произошло, иначе они будут не готовы к встрече с местными жителями. И в-третьих, уж лучше земляне получат информацию от хозяев с соответствующими пояснениями, чем будут познавать мир сами. Могут ведь рассудить и не так, как надо». «И все же это очень рискованно для Алана», — предположил советник. «Возможно», — задумчиво произнес тосконец. Воины то и дело подтаскивали к берегу огромные бревна. Как всегда нашлись люди, знакомые с этим делом. Лишь нехватка инструментов и материалов сдерживала работу. Чтобы связать плотнее, приходилось нарезать кору и искать прочные лианы. Хинц и Агадай постоянно подгоняли бандитов. Те ворчали, но на открытое возмущение никто не решился. Несмотря на все усилия, к полудню плоты еще не были готовы. Пришлось подняться и Коуну. Лишь Аланс сидел в стороне, не вмешиваясь в происходящее событие. Спустя пару часов работа наконец закончилась. Воины погрузились на три плота и оттолкнулись от берега. Подхваченные сильным течением, они быстро поплыли на юго-запад. Повернувшись к Агадаю, следопыт спросил: «А все земляне ведут такой же образ жизни, как твой народ? Кочуют, перегоняют стада лошадей, совершают набеги, захватывают у врагов богатство и рабов?» Монгол усмехнулся и ответил: «Конечно нет. Мы каста воинов. Мы никогда не станем ковыряться в земле, как черви. Многие народы строят города, копят золото. Они обрюзгли и не способны к сражениям. Великий Чингисхан покорил десятки стран. С его внуком Батыем я двигался к славе. Перед нами была Русь. Парадокс, но на гиганте среди пленников оказался и Русич. В группе много людей, которые на земле были злейшими врагами. Однако неизвестно почему, но на Тосконе противоречия между ними исчезли. Мало того, они стали единомышленниками. Хотят присоединиться к лемам, жить в городах». Тосконец кивнул головой. «Что же, теперь все понятно. У остальных выработана оседлость, генами и воспитанием заложено чувство патриотизма. Они знают, что есть маленький клочок земли под названием Родина. Подсознательно земляне начинают переносить свою любовь на отдельные участки Тосконы. Агадай же – вольный ветер. Его привлекает лишь свобода, звон мечей и хорошая добыча». Все сказанное никто не слышал. Аланс отвернулся от землянина, положил руку под голову и задремал. Он был уверен, что дальнейшая погоня будет не так легка, как предполагал Коун.